Глава пятая. На другой день после нашей попойки пришли лошади из Хожелей, и мы с Селимом утром пустились в путь. Езды нам предстояло двое суток, и поэтому мы вскочили с постели, чем свет. В нашем доме все еще спали, но в противоположном окне из-за герани, желтофиоли и фуксий выглянула рожица Юзи. Селим, нацепивший на себя дорожную сумку со студенческой фуражкой на голове, стоял у окна, чтобы дать знать, что он уезжает, на что из-за герани последовал меланхолический взгляд. Но когда он приложил одну руку к сердцу, а другую послал воздушный поцелуй, личико Юзи вспыхнуло и быстро скрылась в мрачной глубине комнаты. На дворе загремели колеса брички, запряженные четверней лошадей. Пора было садиться и ехать. Но Селим все стоял у окна и ждал, не увидит ли еще чего-нибудь. Увы, надежда его обманула, и окно оставалось пустым. Но спустившись вниз и проходя мимо синей противоположного флигеля, мы увидали на лестнице пару белых чулочек, платьец орехового цвета и плутовские глазки, зорко выглядывающие из синей на ярко освещенный двор. Мирза тотчас нырнул в сени. Я уселся в бричку, которая стояла невдалеке, и начал прислушиваться к долетающему до меня шепоту еще каким-то странным звукам, очень похожим на поцелуи. Потом вышел Мирза, разрумянившийся, полусмеющийся, полувзволнованный, и уселся со мной рядом. Кучер стегнул лошадей, и я и Мирза невольно подняли голову кверху. Личико Юзи снова мелькнуло между цветами. Минута еще, из окна высунулась рука с белым платком. Еще минута, бричка выехала на улицу, увозя меня и прекрасный идеал бедной Юзи. Стояло раннее утро, город еще спал. Розовая заря играла своими веселыми лучами в окнах спящих домов. Только кое-где редкий прохожий будил своими торопливыми шагами уснувшее эхо, да дворники лениво подметали улицы. Было тихо и ясно, весело и свежо, как всегда бывает летним утром. Маленькая наша бричка, запряженная четверней низеньких татарских лошадок, подпрыгивала по мостовой, словно орех, который навязали на нитку. Наконец в наше лицо пахнуло свежее и холодное дыхание реки, под копытами наших лошадей застучала деревянная настилка моста, и через полчаса мы были уже за заставой среди простора полей, лугов и лесов. Грудь наша широко вдыхала благоухающую свежесть утра, а глаза разбегались по сторонам. Земля пробуждалась от сна. Жемчужная роса висела на влажных листьях деревьев и искрилась на хлебных колосьях. В живых изгородях весело прыгали птички и шумным щебетанием приветствовали пробуждение дня. Леса и луга сбрасывали с себя пелену утреннего тумана. Из деревенских труб выходили столбы дыма и прямо направлялись к небесам. Чуть-чуть заметный ветерок колыхал волны дозревающих колосьев и стряхивал с них ночную влагу. Повсюду была заметна радость. Казалось, что все пробуждается, живет, и все сливается в один гармонический гимн. Что делалось в наших сердцах, легко представить себе всякий, кто возвращался домой в юные свои лета в такое чудное летнее утро. Годы детства и школьной зависимости были уже позади нас. Перед нами широко раскрывалось время молодости, словно широкая степь, усеянная цветами, с безграничным горизонтом, незнакомый и манящий край, куда мы вступали под добрым предзнаменованием, молодые, сильные, почти ощущающие присутствие орлиных крыльев за плечами. Изо всех сокровищ на свете величайшее сокровище — это молодость. а из этого сокровища мы еще не истратили ни гроша. Ехали мы быстро. На всех главных станциях нас ждали подставные лошади. На другой день после безостановочной езды мы увидали хажели, или, вернее, готическую крышу домашнего минарета, светящегося в лучах заходящего солнца. Вскоре мы въехали на плотину, обсаженную вербами и бирючиной. По обеим сторонам плотины широко расстилались два огромных пруда. Нас встретило сонное и ленивое кваканье лягушек, гнездящихся около заросших травой берегов, в воде, согретой дневным зноем. По всему было видно, что день клонится к концу. По всей плотине, по направлению к хутору, тянулись стада коров и овец, окутанных клубами пыли. И там, и здесь кучки людей с серпами, косами и граблями на плечах, с протяжными песнями возвращались домой. Наконец солнце склонилось еще больше к западу и до половины скрылось за прибрежными тростниками. Только золотистая широкая лента горела еще посередине пруда. Мы повернули направо, и вдруг из-за зелени лип, тополей, пихт и ясеней перед нами блеснули белые стены хажельского дома. На дворе прозвонил колокол, призывающих людей ужинать, а вместе с ним с башни минарета раздался грустный и певучий голос домового муэдзина, провозглашающего, что звездная ночь спускается с неба на землю и что Аллах велик. Как бы вторя муэдзину, аист, стоящий наподобие этрусской вазы в своем гнезде на самом верху дерева, осеняющего кровлю дома, вышел на минуту из своего невозмутимого спокойствия, поднял клюв к небу и закричал, точно приветствуя нас. Я смотрел на Селима. В глазах его, полных слез, светилось неподдельное искреннее чувство. Мы въехали на двор. На стеклянной террасе сидел старый мерза и, потягивая голубой дымок из длинного чубука, радостными глазами наблюдал за тихую и работящую жизнью, кипящую на этой благодатной равнине. Увидев своего мальчика, он живо вскочил на ноги, обнял его и долго прижимал к своей груди. Старик, хотя и был суров к своему сыну, но любил его больше всего на свете. Последовали вопросы об экзамене, потом новые объятия. Сбежалась вся многочисленная дворня приветствовать панича. Собаки радостно скакали вокруг него. С крыльца крупными прыжками сбежала прирученная волчица, любимица старого мерзы. «Зуля! Зуля!» — крикнул ей Селим, и она оперлась огромными лапами на его плечи, лизнула его в лицо и потом, как бешеная, начала бегать вокруг него, визжа и показывая от радости свои страшные зубы. Потом мы пришли в столовую. Я смотрел на хажели и на все заключающееся в них, как человек, который всему желает обновления. Но здесь не изменилось ничего. Портреты предков Селима, ротмистров, харунжих висели на стенах, как и прежде. Страшный мерза, полковник легкой кавалерии времен Собесского, смотрел на меня, как и прежде, косыми зловещими глазами, но иссеченное саблями его лицо показалось мне еще более отвратительным и страшным. Больше всего изменился мерза, отец Селима. Черные волосы его сделались серыми, густые усы почти совсем посидели, а татарский тип лица выступал еще сильнее. Какая разница была между старым мерзой и Селимом? Между этим костлявым, суровым, даже строгим лицом и кротким, прелестным лицом моего друга. Но мне трудно описать любовь, с которой старик смотрел на мальчика и следил за каждым его движением. Не желая мешать им, я держался в стороне. Но старик, гостеприимный, как приличествует польскому шляхтичу, начал упрашивать меня остаться на ночь. На это согласиться я не мог. Мне самому скорее хотелось домой, но ужинать я должен был остаться. Выехал я из Хожели поздно, и когда подъехал к дому, то на дворе уже стояла глухая ночь. В деревне окошки уже не светились, только издали у окраин леса мелькали огоньки смолокурни. В липовой аллее, которая вела к нашему дому, было темно, хоть глаз выколи. Какой-то человек проехал мимо нас и вполголоса напевал песню, но я не узнал его лица. Вот и знакомое крыльцо. В окнах было темно, вероятно, все спали, только собаки сбежали со всех сторон и начали охаживать около моей брички. Я вылез и постучался в двери, но долго не мог ни до чего достучаться. Мне сделалось неприятно, я думал, что меня будут дожидаться. Только немного спустя в окнах замелькали огоньки, и заспанный голос, я узнал голос Франка, спросил: «Кто там?» — я сказал. Франок отворил дверь и тотчас же припал к моей руке. Я спросил у него, все ли здоровы. «Здоровы», — ответил Франок, — «только старый пан уехал в город. Вернется завтра утром». Он проводил меня в столовую, зажег лампу, висящую над столом, и пошел ставить самовар. На минуту я остался один с моими мыслями и сильно бьющимся сердцем. Но минута эта продолжалась недолго. Вскоре прибежал ксёнц Людвиг в халате, потом добрая мадам Див тоже в ночном костюме, в чепце со своими обычными попельётками, и Кась, который за месяц до меня приехал из гимназии. Добрые друзья радостно приветствовали меня, удивлялись моему росту, говорили, что я возмужал, а мадам Див находила даже, что я покрасивел. Ксёнц Людвиг, бедняжка, только спустя много времени несмело начал расспрашивать меня об экзамене и гимназическом аттестате, а когда узнал о моих успехах, то даже расплакался, обнял меня и назвал своим дорогим мальчиком. А тут из соседней комнаты послышался топот босых ножек, и мои сестренки в одних рубашках и ночных чепчиках прибежали с радостным криком и вскарабкались ко мне на колени. Напрасно мадам Див стыдила их, убеждала, что это неслыханное дело, чтобы две таких взрослых панны, одной было 8 лет, другой 9, показывались людям в таком дезабие. Девочки не расспрашивали ни о чем, и только обнимали меня своими крошечными ручками и осыпали поцелуями. Наконец я решился спросить о Гане. «О, она выросла», — ответила мадам Див. «Сейчас придет сюда, вероятно, одевается». Ждать мне пришлось недолго. Не прошло 5 минут, как на пороге показалась Ганя. Взглянул я на нее. О, Боже! Что сделалось за эти полгода из 16-летней девочки худой и слабой? Передо мною стояла почти взрослая девушка. Она пополнела, сделалась крепче, сильнее. На щеках ее горел румянец, как отблеск утренней зари. От нее веяло здоровьем, молодостью, свежестью, как от расцветающей розы. Я заметил, что она с любопытством смотрела на меня своими большими голубыми глазами, но вместе с тем, вероятно, поняла, какое впечатление производит на меня, потому что по губам ее пробежала какая-то странная улыбка. В любопытстве, с которым мы смотрели друг на друга, крылась уже стыдливость юноши и девушки. Простые сердечные отношения брата и сестры ушли куда-то вдаль, чтобы уже никогда не возвращаться. Ах, как она была прелестна с этой улыбкой и тихой радостью в глазах! Свет висячей лампы прямо падал на ее волосы. Одета она была в гладкое черное платье, а рукой у самой белой шейки придерживала небрежно наброшенную мантилью. Видно было, что она торопилась одеваться. От нее еще веяло теплотою сна. Когда я пожал ее мягкую нежную руку, то одного этого прикосновения было достаточно, чтобы заставить меня вздрогнуть. Ганя изменилась как наружно, так и внутренно. Уезжая, я оставил ее чуть ли не дворовой девочкой, а теперь это была девушка со смысленным выражением лица и приличными манерами. Из ее глаз смотрела пробудившаяся умственно и нравственно душа. Она перестала быть ребенком. Это доказывала и ее неопределенная улыбка, и оттенок невинного кокетства. Было видно, что она понимает, как далеко изменились наши отношения. Вскоре я удостоверился, что в некоторых отношениях она берет надо мною верх. Я был ученый, но в понимании жизни каждого положения, каждого слова представлялся малым ребенком в сравнении с нею. Моя важность опекуна и панича ушла куда-то далеко. Дорогой я придумывал, как мне повидаться с Ганей, как заговорить с ней, как снисходительно относиться к ней. Но все эти планы рухнули окончательно. Положение вещей начинало складываться как-то так, что не я был добр и ласков к ней, а она оказалась ласковой и доброй ко мне. Сначала я не отдавал себе в этом отчета и скорее чувствовал, чем понимал это. Я решил, что буду расспрашивать ее, чему она учится и чему научилась, довольна ли ею мадам Диф и ксенс Людвиг, а тем временем она, с той же улыбкой, допрашивала меня, что я делал, чему учился и что думаю делать в будущем. Да, странно как-то это все устроилось. Совсем не так, как я рассчитывал. Короче сказать, наши отношения изменились в совершенно обратном порядке. Я ушел к себе в комнату отчасти удивленный, отчасти обманутый в своих ожиданиях под влиянием разнообразных впечатлений. Старая любовь снова начала проглядывать, как огонь сквозь щели горящего здания, и вскоре покрыла собой все эти впечатления. Просто-напросто фигура Гани, чистая, полная прелесть, еще дышащая теплотой сна, ее белая ручка, придерживающая мантилью, ее небрежный наряд и распустившиеся волосы взбудоражили мое воображение и заслонили передо мною все окружающее. С ее образом перед глазами я так и заснул.